Глава 11. Суббота, 23 сентября, вечер. В турист я все же пошел. Правда, предварительно заскочил домой, перебрал, почистил карабин и убрал его в сейф. Так и подмывало поставить смартфон на зарядку и оставить его дома, но эту мысль я отмел моментально. Не хватало еще слить в сортир все злоключения последней пары дней. Пока хоть что-то не выясню, фиг я его где оставлю. Так что смартфон с зарядником жгли карман, что называется. Правда, надолго зависать в кафе я не планировал. Только перекусить, ну, с одной кружкой пива максимум. Все же утром ехать. В туристе опять было людно. Но знакомые ребята из патруля сразу позвали за свой столик. Сидели они втроем. Стас Тищенко, Вован Мокин и еще один незнакомый в камуфляже. Третий отрекомендовался, как Костя Соловьев из «Охотников». Ну, логично. Эти камуфло носят чуть не постоянно. Стиль жизни практически. Народ, судя по всему, весь подобрался немолодой. Тищенко меня на пару лет старше, Мокин еще старше, да и Соловьев, судя по виду, далеко не пацан. Мужики неторопливо тянули пиво и болтали, судя по всему, уже не первый час. Суббота вечер начинается рано, если не на смену. А нашим на смену так же, как и мне. Официантка на этот раз не ехидная, Светка, какая-то незнакомая, новая... Наверное, приняла заказ и умчалась. И я, чтобы разбавить повисшую при моем появлении паузу, поинтересовался. — Вов, как в кисельню скатались? Тихо? — Да ну на! Вован, как всегда, добавлял к каждой фразе пресловутый неопределенный артикль. — Зверья на, как в зоопарке. 100 лет такого не видел, на. Опаньки, получается, не только на болоте зашумело. — Полдороги не проехали и началось, на, — продолжал Мокин. — Оборотень с волками! Размотали их из пулика, на. Потом легтяги какие-то нервные, на. Кидались, не глядя, на. А в районе карьера 2 медведя, на. Охренеть! Только и покачал я головой. У нас на болоте днем такая же ботва. Будто все зверье там собралось. Не все, на! Хохотнул Вован. Половина у нас, на. Соловей, ты че скажешь, на? Еще 3 дня назад такого не было. Меланхолично отозвался охотник, отпив пиво из ополовиненной кружки. «Катались мы на кисельню, тихо было!» «Ну да, мы туда же примерно тогда и ездили, на шишиги с власовцами. Выходит, что-то поменялось именно за последние дни. Неужто и правда из-за лесной семейки? Но возникает вопрос. Если они появились и разогнали нечисть буквально только что, как они отремонтировали дом за столь короткое время? Виковщина давно уже не жилая, дома все как один, обветшавшие, кроме этого. Неужто и правда какие-то друиды?» «Ваши-то что говорят?» — спросил Тищенко, ковыряясь в тарелке. «Говорят, что в лесу что-то большое сдохло или родилось», — сказал Костя. «Без конкретики, но, похоже, так и есть». «Еще один пробой открылся», — предположил я. «Может быть», — кивнул Соловьев. «Но тогда это реально большой пробой. Или сразу несколько, но не факт. Тут ведь как?» — оживился он. Тема касалась как раз того, с чем охотники хорошо знакомы. «Ведь все это зверье, оно не из пробоев хронически лезет. Оно наше местное, которое попало когда-то в количестве от пары и больше и расплодилось уже у нас. В наших лесах оно живет. Пробои же небольшие и недолгие. Вот в болоте там и правда наверняка постоянный пробой, потому что давишь-давишь и бестолку. Ну вот вы в патруле лучше меня знаете, постоянно в гидрострой катаетесь». «Факт, на!» — лаконично подтвердил Мокин. Да и я на эту тему не размышлял. Наличие постоянного пробоя в болоте официально никогда не озвучивалось. Но разговоры шли. «А лес мы периодически зачищали», — продолжил мысль Кости. «И спокойные времена бывали, зверье уходило, а сейчас его словно с мест сорвало, и оно выбегает даже туда, где раньше было спокойно». «Слышал, из Ладоги делегация прибыла, у них тоже проблемы», — вставил Тищенко. «Ну вот и эта новость уже разошлась». Интересно, скажет кто-то про рейд боевой группы в Виковщину? Не сказали. Вполне возможно, и не знали. Мне принесли тарелку картошки с курятиной и салат из квашеной капусты. На столе появились новые кружки пива, и разговор сам собой заглух. Я не торопясь попивал ледяное пиво и опять размышлял. Не собираюсь ли я лезть в самую пасть тигра, да еще и с Марусей? Вполне возможно. Вопрос, ради чего? И самый логичный ответ, если странная семейка настроена благосклонно и разогнала зверей, если, конечно, это ее рук дело, не задумываясь о последствиях, город, да и я, что греха таить, может получить серьезных союзников. Или управа все же верно рассуждает, и переговоры следует вести, прикрывшись броней и готовыми к стрельбе КПВТ. Вот мозгом вроде все понимаю, сердцем нет, свербит и свербит. Эх, долбанный мой характер, куда же ты меня затащишь? А может, дело в светловолосой? Вдруг выдал какой-то из закоулков мозга. Зацепила девчонка, зацепила, это вам не Маша. Мы еще чуток поболтали на отвлеченные темы, я еле удержался, чтобы не похвастаться новым карабином. Ладно, успею еще. На работу в следующую смену, скорее всего, с ним и пойду. Доев жаркое и допив пива, распрощался с ребятами. Конечно, посидеть бы с ними еще часик, но нет. Надо выспаться. Так-то я подобными вечерами меньше, чем часа по 2-3 в кафе никогда не сижу. Но не сегодня. Я вышел наружу, вдохнул уже заметно холодный ночной воздух. Ну ладно, пойдем. Махнув рукой курящим перед дверью, среди которых тоже оказалась пара знакомых, пошел к себе. Странное ощущение. Нет, не ощущение слежки, которое бывает, подкатывает иногда. Скорее уже чувство, как будто кто-то не то что следит, а просто видит все, что я делаю. Вот с чего это, а? До дома я добрался без приключений. И верно, какие приключения, когда идти 500 метров, но и только. На этот раз обошлось без секреток, волосков у замка. Дверь попросту была приоткрыта внутрь. Не сильно, на ладонь максимум, но приоткрыта. А я ее 100 пудов закрывал. Кольт оказался в руке моментально. Чертово предчувствие, его бы пораньше немного. Ну и что, дальше войти? Уйдя влево, чтобы не подставляться на линию огня возможному стрелку, находящемуся в комнате, я толкнул дверь. Та, скрипя петлями, пошла, глухо стукнулась в стену. Твою мать! Даже при слабом свете лампочки на лестничной площадке, в моем коридоре свет, конечно, не включен, было видно, что мой сейф, укрепленный аккуратно против двери, наполовину отодран от стены и стоит в наклонку. Так вот оно что. Похоже, мои дневные гости сделали вторую попытку. Днем я им помешал, и потому они решили, что можно сделать это сейчас. Ну а что? Логичное решение. В туристе я обычно сижу гораздо дольше, чем сегодня. А за пару часов сейф можно выломать и вынести. Соседи с большой вероятностью не помешают. Дом, конечно, ведомственный, и сейчас заселен в основном теми, кто работает на предприятиях. Но далеко не все полезут на рожон, услышав шум на лестничной площадке. А телефона в нашем подъезде, насколько я знаю, вообще ни одного нет. Есть в первом один вроде, и в третьем парочка. Может, потратиться при случае поставить себе телефон? Подумалось почему-то. «Кто есть, выходи, башку снесу!» Для проформы сказал я в темноту квартиры. Молчание. Вошел, включил свет, накинул цепочку. Они здесь не такие слабые, как принято думать. Власов ворвался с лета в квартиру Юрки, скорее всего, только потому, что заранее усилил себя какой-то магической примочкой. А так-то их и щипцами-металлорезами сходу не перекусишь. Проверил комнату-кухню. Конечно же, никого. Я вернулся в коридор, посмотрел на раскуроченную стену. Да, кто-то у них явно стоял на стрёме, причем недалеко от туриста. Скорее всего, подал знак сразу, когда я вышел и пошел в сторону дома. Вот откуда неприятное ощущение. Организм подобное чует. Это я давно заметил. Сейф был закреплен к капитальной стене на 4 дюбеля, причем не простых, а с колдовским усилением. Держатся в стене, как влитые. Тем не менее, 2 верхних были выдраны. На дюбелях тускло светился голубоватый налет отработавшего колдовского клея. Их не пилили, а именно выдирали, видимо, отжимая сейф от стены ломиками или лапами. Болгарок тут нет, а ножовка пилить нереально. 2 нижних дюбеля еще сидели в стене. Все же зачетная штука, удержались. Но еще часик, а то и меньше, скорее всего, выдрали бы их. И почему-то я уверен, что спереть хотели ничуть не новенький карабин. Ничуть. Я с трудом поставил сейф более-менее на место, вогнав крепеж в старые дыры. Нужно будет вызвать слесаря, заказать новое крепление. Заглянул внутрь. Конечно, все на месте, только патроны рассыпались, а 2 карабина и беретта сидят в креплениях, как ни в чем не бывало. Не разуваясь, прошел в кухню, поставил чайник на плитку. Воткнул в розетку Машин зарядник, подключил смартфон и с удовлетворением кивнул сам себе, увидев, как на экране загорелся значок заряжаемой батареи. Набрав из-под крана стакан воды, бухнул залпом, как тогда ночью. Чайник уютно шумел, и меня начало понемногу отпускать. Вообще, 2 раза за день — это слишком. Выложив пистолеты на кухонный стол, сходил в коридор, снял куртку, разулся. Интересно, следят за квартирой или нет? Следующее, что нужно ждать, — визит за мной. Найти нужное по-тихому им не удалось, по-громкому тоже не получилось. Логичный шаг, если попытаются взять меня и получить искомое силой. При условии, что у них кишка не тонка. Пока что я о противнике не знаю ничего вообще. Он, точнее, они, предпочитают не светиться. Но все это не сегодня. Они, скорее всего, понятия не имеют, что я не собираюсь куда-то сообщать прямо сейчас. Любой нормальный человек сразу вызовет милицию, сообщит, потребует найти безобразников. А вот фиг вам. По сути, все самое ценное, что у меня есть, можно унести в руках. Это смартфон и содержимое сейфа. Прочее — наживное. И все, кроме СКС, я завтра возьму с собой. Можно бы и его, но тяжеловато будет. Спрячу лишний карабин в квартире, а пустой сейф запру. Заодно взломщикам сюрприз будет. Сейф, кстати, казенный, это инвентарь квартиры, так что и убыток не мне будет, а городу. А управа не любит, когда ее выставляют на деньги. Ох, как не любит. Да, теперь завтрашняя поездка стала необходимостью. Она на многое способна дать ответы, заодно и показать дальнейшие действия неизвестных взломщиков. Я налил чай, соорудил бутерброд. Вроде и наелся в туристе, а хлестать пустой чай неохота. Конечно, пиво пошло бы лучше, но точно не сейчас. Нажал кнопку смартфона, тот мелодично пиликнул, показал логотип. Экран засветился, система доложила, что связи нет. Ну что, работает, зарядка вон идет. Ну что, момент истины? Будем все же надеяться, что фотки у Виталика были на карте памяти. Так, галерея, файловая система есть. Ну хоть в чем-то повезло. Я без труда нашел то фото, что мне показывал стартапер тогда в столовой. Проведя пальцами по экрану, увеличил. Да так и завис с бутербродом в другой руке, забыв откусить. Парень, несомненно, был прав. Камера запечатлела живое существо. При увеличении картинка мылит и распадается на пиксели. Камера у смартфона не хай-энд, но вот это точно глаз, причем он блестит и смотрит как раз на снимавшего. А вон чуть виден и второй. Точно, голова похожа на ящеричью. Точнее, хамельюнью. Цвет тела схож с цветом ободранного от коры старого дерева или жухлой травы. Скорее всего, какая-то разновидность хамелеона, причем явно из пробоя. В этих широтах обычные хамелеоны не водятся, слишком холодно. Опять эти проклятые рептилии. Если сопоставить с тем, что видно на фото, хамелеон крупный, с немаленькую собаку. Так, ничего удивительного, что никто не отреагировал. Что-то можно рассмотреть, только если всматриваться и анализировать. А скорее всего, никто толком и не смотрел. Даже я в первый раз, что греха таить. Тварь совершенно незнакомая, ни с чем не ассоциируется. А местные, включая большую часть управы, смартфоном и прочим гаджетам совершенно не доверяют, считая баловством. Виталику, увы, с самого начала нужно было искать заинтересованных людей, причем молча. А он это начал не сразу, да и оповестил всех, кого возможно. Жаль парня, толковый был. Почему зверь не напал? Да что угодно. Например, слишком мал для такой дичи, как человек. Может, охотиться только на птиц или вроде того, или был сыт. Выходит, скрылся, увидев опасность в виде Виталика и только. Так что если Виталик не врал и зверя действительно не видел, а он не врал, последние события говорят за это, то выходит, предположение верно. Фотоглаз действительно видит то, что перед ним, проникая через возможные иллюзии. А вот теперь животрепещущий вопрос. Допель в человеческой форме как распознается фотоглазом? В человеческом обличии, с которого он копирует даже ауру, или в своем истинном, бесформенном? Сто к одному, что этого никто никогда не проверял. Допели осторожны, они могут даже жить в анклаве, но если хоть что-то подозревают, то просто не будут фотографироваться. А эта забава в анклаве еще существует, хоть и гораздо кислее, чем там в моей реальности с ее соцсетями и прочими инстаграмами. А если на улице выйдет патруль, вооруженный фотокамерой, или если, круче того, по предприятиям города пройдет группа, которая будет в принудительном порядке выстраивать людей для фото. Допелем в городе конец. Ну что, Волк, ты уверен, что надо завтра куда-то ехать? Может, нужно доложить, куда положено, пока тебя завтра не сожрали? Нет. Во-первых, нельзя решать с кондачка. Виталик, возможно, прокололся не потому, что орал о стартапе на всех углах, а потому что обратился не к тому человеку. Может, даже в ту же управу. Точно помню, думал уже об этом, хотя совершенно не могу вспомнить, говорил ли парень, к кому именно он обращался. Людей просто так снимать на улицах не стоит. Непривычно, а потому бросается в глаза. Я бы вообще этот вопрос начал решать через друзей. Один может оказаться доппельгангером, как Юрка. Но вот несколько разом вряд ли. Особенно в патруле, там работа более нервная, чем в мобильной группе. Доппелям с их трусоватостью прижиться сложнее. Во-вторых, нужны доказательства повесомее невидимки хамелеона, какого раньше вдобавок никто не встречал, а их можно раздобыть как раз завтра. А вот что сделать можно и нужно, это написать письмо на имя того же Большакова и спрятать его дома, в нестандартном месте. В идеале, конечно, такое письмо нужно прямо сейчас отнести туда, откуда его точно передадут Большакову. Но я после того насыщенного дня не готов ходить по ночам. Мои домушники квартиру потрошить по второму кругу вряд ли начнут. Они уже нацелились на сейф. На самом деле реально самое безопасное место. И пока они не обломаются с ним, на другое тратить время не будут. А вот случись, что со мной, квартиру будет осматривать комиссия с работы. Хотя бы для того, чтобы в нее заселить следующего жильца. И они-то точно перетряхнут все. Странно, почему-то мысль о том, что завтра я могу не вернуться, меня совершенно не напрягает. Одно из двух. Либо становлюсь фаталистом, либо уверен, что вернусь. Либо здоровый пофигизм. Тоже, кстати, полезная вещь. Запивая бутерброд остывшим чаем, я листал фотографии на карте памяти. Увы, ничего больше интересного. Всего пяток снимков сделан здесь. Людей в кадре нет. А вот фоток, сделанных там, предостаточно. Стало даже чуток тоскливо от вида дурачащейся молодежи и цветущего города. Наконец, расчистив стол, я нашел у себя полураспотрошенную тетрадку, достал чернильницу и перо и стал писать.